Вы можете зря тратить свое время, жалуясь и ворча на то, что не получилось, или на то, что вы недостаточно хороши, а можете проводить время, думая о радостном жизненном опыте. Любовь к себе и веселые счастливые мысли – самый быстрый способ создания чудесной жизни. Бесконечная сила. Я обладаю безграничным потенциалом. В бесконечности нашей жизни все совершенно, целостно и полно. Мы радуемся, понимая, что составляем одно целое с силой, создавшей нас. Эта сила любит все свои создания, включая нас. Мы любимые дети Вселенной, нам дано все. Мы высшая форма жизни на этой планете и снабжены всем, что необходимо для любого жизненного опыта. Наш разум всегда связан с единым бесконечным разумом. Следовательно, если мы верим в это, все знания и мудрость к нашим услугам. Мы верим, мы создадим для себя только то, что послужит нашему высшему благу, величайшей радости и будет совершенным для нашего духовного роста и эволюции. Мы любим себя такими, какие мы есть. Особенно мы восхищаемся инкарнацией, которую сами избрали для себя в этот период жизни. Мы знаем, что все время можем менять наши индивидуальности и даже наши тела ради лучшего выражения наших величайших потенциалов. Мы счастливы в нашей бесконечности и знаем, что перед нами расстилается вся совокупность возможностей во всех сферах. Мы абсолютно верим в единую силу. И мы знаем, что все хорошо в нашем мире. Пусть так и будет. Обнаруживая в себе и освобождая старые негативные послания, будьте нежны и добры с вашим внутренним ребенком и утешайте его. Скажите, все мои изменения удобны, легки и радостны. Внутренний ребенок. Я всецело люблю себя в настоящем. Любовь – самый большой ластик. Любовь стирает даже самые глубокие отпечатки, потому что любовь глубже всего существующего. Если отпечаток вашего детства очень яркий, и вы постоянно говорите: «Это все их вина, я не могу измениться», вы остаетесь в тупике. Вам необходимо много работать с зеркалом. Смотрите на свое отражение в зеркале. Любите себя с головы до ног, одетыми и раздетыми. Смотрите в свои глаза и любите себя и своего внутреннего ребенка. Каждый из нас всегда работает с трехлетним ребенком внутри нас. Большинство из нас, к несчастью, все время кричат на этого ребенка, а потом удивляются, почему наши жизни не удаются. Я с любовью обнимаю моего внутреннего ребенка. Любите вашего внутреннего ребенка. Это испуганный ребенок, обиженный ребенок, ребенок, не знающий, что делать. Будьте рядом с этим ребенком, обнимайте его и любите его, и делайте все возможное, чтобы заботиться о его потребностях. Обязательно дайте понять вашему внутреннему ребенку, что бы ни случилось, вы всегда будете рядом с ним. Вы никогда не отвернетесь от него и не сбежите. Вы всегда будете любить этого ребенка. Вы не можете выучить урок, предназначенный жизнью другим людям. Они должны выполнить эту работу сами, и они выполнят ее, когда будут к ней готовы. Учение. Каждый день я узнаю что-то новое. Мы заставляем детей запоминать даты сражений. Разве не чудесно было бы вместо этого учить их думать, любить себя, устанавливать хорошие взаимоотношения, быть мудрыми родителями, обращаться с деньгами, быть здоровыми? Очень немногих из нас научили справляться с этими разнообразными аспектами нашей жизни. Если бы мы все получили эти знания, мы бы вели себя совсем по-другому. Если у вас есть какая-либо привычка, спросите себя, как она служит вам, что она вам дает. Что случится, если вы освободитесь от этой привычки? Очень часто люди говорят: «Моя жизнь могла бы быть лучше». Почему вы считаете, что не заслуживаете лучшей жизни? Освобождение. Я освобождаюсь от потребности в таком состоянии моей жизни. Мы создаем привычки и стереотипы, потому что каким-то образом они служат нам. Иногда мы кого-то наказываем, иногда кого-то любим. Просто удивительно, какое количество болезней создается от того, что мы хотим наказать одного из родителей или от того, что любим его. У меня будет диабет, точно как у папочки, потому что я люблю моего папочку. Это не всегда происходит сознательно, но если мы обратимся внутрь себя, мы найдем такой стереотип. Мы часто создаем негативность потому, что не знаем, как вести себя в какой-то сфере нашей жизни. Необходимо спросить себя: о чем я сожалею? На кого я сержусь? Чего я пытаюсь избежать? Как это может спасти меня? Если мы не готовы отпустить что-то, то что бы мы ни предпринимали, это не сработает. Когда мы готовы отпустить, просто удивительно, как незаметнейшие события может помочь нам освободиться. В вас живут не только личные убеждения, но и убеждения семьи и общества. Идеи заразительны. Я достаточно хороша. Я достаточно хорош. Если в вас живет любое мнение, говорящее: ты не можешь иметь это, или ты недостаточно хороша, или ты недостаточно хорош, подумайте так: я готов, я готова, отпустить это мнение. Я не хочу больше в это верить. Пожалуйста, не сражайтесь. Это не тяжкий труд. Вы просто изменяете мысль. Вы рождены, чтобы наслаждаться жизнью. Утверждайте, что теперь вы готовы и хотите открыться изобилию и процветанию, ожидающим вас повсюду. Заявите себе об этом мысленно здесь и сейчас. Я заслуживаю процветания. Я заслуживаю хорошего. То, что вы заявили, уже выполнено в сознании, а теперь станет притворяться в вашем жизненном опыте. Именно так все и есть.